Все это вызывало дружный ропот, который из высших сфер перелился вниз и становился всенародным. Языки развязались, как бы не чувствуя страха полицейского. На улицах открыто и громко выражали недовольство, без всякого опасения полицая государя. Ропот незаметно сложился в военный заговор, а заговор повел к новому перевороту.